Глава 27. Председателя трудно было назвать представительным. Тот, кто твердой рукой правил Нантерским судом и чье понимание французского правосудия было законом для одного из крупнейших департаментов Иль-де-Франс, выглядел настоящим уродцем. Маленькой, тщедушной, сухонькой, он едва был виден из-за письменного стола и буквально утопал в своем кресле. Чем-то он напоминал жителей Помпеи, погребенных под слоем пепла после извержения Везувия, плешивый, посидевший и сморщенный. Но больше всего поражало его лицо. Оно состояло из рытвин и шишек, глубоких впадин и безобразных выступов. Череп такой неправильной формы, что, казалось, его распирают легионы безумных мыслей и извращенных суждений. Выпуклые глаза постоянно затянуты желтоватой пленкой, и только глубокий баритон, исходивший из толстых, словно недовольно надутых губ, вполне соответствовал его должности. «Садись!» Жанна повиновалась. Поднимаясь по лестнице, она тешила себя надеждой, что председатель поручит ей расследование каннибальских убийств или пожара на улице Монсе, а то и оба дела. Но при виде его будто выкованной молотом физиономии, она поняла, что ее ждет кое-что куда более банальное. Добрая старая головомойка. По всем правилам. «Ну что, гордишься собой?» Жанна предпочла промолчать. Она не знала, что он, собственно, имеет в виду. Слишком много проступков и нарушений было на ее совести. И теперь ждала продолжения. «Как судья?» Ты обязана заботиться о своей безопасности и всегда обращаться в компетентные органы. В данном случае тебе следовало обратиться к пожарным. Точка. Я действовала как частное лицо. А взысканию ты подвергнешься, как судья. Дуралекс седлекс. Жанна мысленно перевела. Закон суров, но это закон. Судьи охотно прибегают к латинским цитатам, унаследованным от отцов правосудия римлян. Председатель сыпал ими направо и налево. «Досадно», — добавил он с притворным сожалением. «Но теперь ты свидетель по делу, и прокуратура не может поручить тебе расследование». «Никто и не собирался». «Откуда тебе знать?» «Женская интуиция», — председатель нахмурился. «Тебе его не поручили бы, потому что ты женщина?» «Проехали», — сказала Жанна, которой вернулась самоуверенность. «И второе. Мне говорили, что ты выезжала на каннибальское убийство вместе с Теном». «Так и есть». «В каком качестве?» «Консультанта». Он медленно кивнул. Мешки у него под глазами наводили на мысль о таинственных железах, наполненных жидкостью, которую вырабатывают время и опыт. «Вы с ним под ручку прогуливались по местам преступлений?» Франсуа в этом расследовании чувствовал себя не слишком уверенно. Он полагал, что у меня, ну, скажем, более адекватный взгляд на вещи. «Хотя ты никогда не занималась подобными делами». Теперь Жанна знала наверняка, что все пропало. Не видать ей ни дела о пожаре на улице Монсе, ни расследования каннибальских убийств. А может, даже ей вообще ничего уже не поручат. Судье гарантирована несменяемость, но есть много способов отстранить его от дел. «Я поговорил с прокуратурой. Это расследование тебе не передадут». «Почему?» «Ты слишком в нем увязла. Была близким другом Тена. Для этого дела нужен кто-то незаинтересованный, объективный, беспристрастный». «Ничего подобного!» — Жанна повысила голос. «Тут нужен энергичный следак, который не упустит убийцу и сумеет расшевелить уголовку. И уж точно не чиновник, для которого это будет просто одно из дел. Господи! Да сколько трупов вам еще нужно?» Председатель, наконец, улыбнулся. Его покрытые пигментными пятнами руки теребили кожаный бювар. «Так или иначе, следователя назначат сверху. Это дело — настоящий гадюшник. Три убийства. Следственный судья сгорел заживо. СМИ разбушевались. Мне звонила сама Рашида Дати. Примечание. Французский политик. Министр юстиции с 2007 по 2009 годы. Конец примечания. Раз в следствие вмешалась политика, толку не будет. Административное рвение в расследовании имеет эффект прямо противоположный ожидаемым результатам. Бумажная волокита, соперничающие службы. Жанна совсем по-другому представляла себе следствие. Небольшая следственная группа, схватка с убийцей мано а мано. Примечание. Один на один. Испанский. Конец примечания. «Есть кое-что еще», — продолжал председатель своим загробным голосом. «Дело о Восточном Тиморе». Она выпрямилась. Это расследование совершенно вылетело у нее из головы. Приготовленные повестки, возможный резонанс во властных структурах. «А Клэр разослала письма?» — подумала она. «Мне звонили. Люди, с которыми лучше не связываться». Теперь она знала ответ. Выходит, сегодня утром Клэр зря времени не теряла. Нашла у нее на столе поручение о вызове Жименеса и его шайки и поспешила выписать повестки и разослать их с курьером. «Я только что приступила к делу», — ответила она коротко. «Насколько мне известно, даже не начинала. Пока у тебя ничего нет. Так стоит ли ворошить это осиное гнездо? Ты меня поддерживаешь или нет?» «Адвокаты Жименеса и прочей компании подотрутся твоими повестками. Потребуют документального обоснования предположений. Не говоря уж о том, что они будут настаивать, чтобы дело у тебя забрали, ссылаясь на твои левые убеждения». Жанна не ответила. Председатель продолжал. «Еще одно. Ты распорядилась установить прослушку по многим адресам. У меня есть список». Он снова похлопал по бювару. «Я-то думал, ты умнее. Хочешь, чтобы тебя отстранили? Ты вмешиваешься в личную жизнь подозреваемых, на которых у тебя ничего нет. К тому же, если верить моим источникам, эти прослушивания так ничего и не дали». «Каким источникам?» Он отмахнулся от вопроса. «Ты всегда торопишь события, Жанна. Вечный твой недостаток. Расследование — это забег на длинную дистанцию. Фести на ленте. Торопись медленно». «Так я отстранена или нет? Дай мне закончить». Он вынул из папки листок. Со своего места она не видела, что это такое. «Мне звонили из службы техподдержки. Им не хватает одного судебного поручения». Жанна заломила мокрые от пота руки. Председатель потряс листком. «Каким боком этот чертов психиатр причастен к расследованию? Зачем тебе понадобилось его прослушивать? И почему ты не выписала судебное поручение?» Пришлось импровизировать на ходу. «Эти прослушивания понадобились для другого дела». «Я так и думал». «И для какого?» «Дело каннибала. Я кое-что узнала. У этого психоаналитика наблюдается отец убийцы». «Но ты ничего не сказала Тену?» «Хотела сперва все проверить». «И поэтому установила прослушку у психиатра?» «Просто чтобы проверить». «Что за бандитские методы, Жанна?» «Откуда у тебя такие сведения?» «Этого я не могу сказать». Судья стукнул по столу. Первый признак того, что он действительно нервничает. «За кого ты себя принимаешь?» «За журналистку?» «Мы обязаны соблюдать принцип прозрачности, детка». «Я тебе не детка. Прослушка понадобилась, чтобы проверить информацию, прежде чем поделиться ею с Теном». «И что?» Жанна колебалась. «Уладить все очень легко. Стоит только отдать записи двух сеансов Феро с испанцем. Но дело заберут, и тогда прощай ее улики». «Подозрение не подтвердилось», — солгала она. «Я ничего не добилась». «Записи у тебя?» «Нет, я все уничтожила». «Даже оригиналы?» «Все. Я получаю диски каждый вечер. Выписок для меня никто не делает. Я прослушиваю копию и уничтожаю ее вместе с оригиналом». Он схватил ручку. Массивный лакированный Монблан, словно собрался выписать приказ. «Мы все утрясем. По-тихому». «Что? Все?» «Дело с Тимором. Ты отстранена. Акта эст фабула. Пьеса сыграна, Жанна». Она улыбнулась. Так она и знала. Ни дела о пожаре, ни серийных убийств она не получит. А теперь у нее забрали даже восточный Тимор. Впрочем, плевать, к ней возвращалось спокойствие. Про себя Жанна твердо решила, она сама остановит Хоакина, где бы он ни был. И чтобы этого добиться, у нее оставался единственный выход — вести расследование в одиночку и вне закона. «В таком случае я беру отпуск. У меня накопилось много свободных дней. Думаю, никто не будет возражать». «Как пожелаешь». Председатель открыл ящик, вынул сигару. Неторопливо вставил ее в гильотинку, которая с щелчком отсекла кончик. Жанна медленно встала. Ладони у нее уже не потели. Она была совершенно спокойна. «Прежде чем уйти, я все-таки выскажу тебе одну истину», произнесла она самым сладким голоском. Председатель поднял глаза, поднося к сигаре тяжелый золотой Дюпон. «Ты старый, гнусный, сексист», — сказала она бесстрастно. Судья улыбнулся во всю свою вставную челюсть. «Если это такой способ сказать мне до свидания, то не пойти ли тебе?» «Нахрен!» — она склонилась над его столом. «Это уже было. Меня поимели давным-давно, ты и все остальные судьи, прокуроры, адвокаты в этом суде. Мелочные придурки, женоненавистники, которые только и думают, что о карьере и пенсии». Председатель молча разжег сигару. Золотые прожилки в его зажигалке блеснули на солнце. Перед серым невозмутимым лицом взвился огонек. Это каменное выражение вернуло Жанну к реальности. Ни к чему кричать и выходить из себя, акта эст фабула, и все же она чуть ли не бегом выскочила из кабинета, чтобы удержаться от искушения подпалить ему морду его же золотым дюпоном.